Глава 19. «Кажется, он сбежал», — заметил Яр, просканировав пространство цепким взглядом. «От него могут быть проблемы?» «Да», — я прикусила губу. Яр вздохнул. «Ладно, с этим разберется королевская стража. Иди готовься». «Я переживаю за него». «Я возьму ситуацию под контроль, не волнуйся». Пришлось соглашаться. Коридор дворца в сдержанных темно-зеленых тонах с отделкой деревянными панелями и мягким ковром на полу был достаточно широким. Под потолком сияли магические светильники, создавая какую-то домашнюю, уютную атмосферу. Далеко мы не ушли. Через 4 двери остановились, чтобы войти в светлую гостиную, через которую можно было попасть в спальню. Хелена проводила меня дальше, усадив на мягкий пуфик перед трюмо. Чувствовала я себя неловко. Впервые в жизни собиралась не сама, потому из-за стеснительности была словно деревянной. Теперь мне понятны мотивы Яра. Дело не в чувствах и эмоциях, а просто расчет. Ему нужно было обелить репутацию, подпорченную из-за меня. Зачем помог в прошлый раз, а затем был зол и недоволен, я не понимала, но старалась об этом не думать, не фантазировать, не мечтать. Может, он ведет какую-то игру, как я и предполагала изначально? Но неужели человек с такими проникновенными зелеными глазами действительно просто играет с чужими чувствами? Детская наивность во мне трезвонила, что нет. Но природная настороженность заставляла сомневаться во всем. А его слова? Не признание, но проявление интереса. Недомолвки, но серьезные разговоры. Сердце мечтательно сделало кульбит, а я терялась в собственных фантазиях. И за что мне все эти любовные терзания? «Леди, вы очень напряжены», — обеспокоенно улыбнулась Хелена. «Подождите немного, я очищу кожу перед тем, как нанести легкий макияж. Волосы мы тоже уложим, а платье подчеркнет вашу естественную красоту». «Спасибо», — растерянно отозвалась я. «Расслабиться не получилось». Что, впрочем, не помешало Хелене. Она помогла мне надеть платье маслянисто-желтого цвета с рукавами-буфами и пышной юбкой. Благодаря корсету платье пришлось впору. Хотя я и убедилась, что шили его все-таки под мой рост и телосложение. Когда приготовления были завершены, я взглянула на свое отражение как-то иначе. Боязливо? Да что со мной? Я никогда ничего не боялась. Но я и не выходила в высший свет. Как же мне сейчас не хватает тетушки? Она бы обняла, поддержала. И мне стало бы легче. Но здесь я один на один со своими страхами и опасениями. Я усмехнулась. Мне придется сыграть роль Эрлин. Или все-таки Джесселин. Кем меня представит обществу? Хелена, расскажите, пожалуйста, что за прием нас ожидает? Ничего необычного. Прибыла делегация с Аверос во главе с принцем. Хотя, признаться... Она наклонилась ниже. Все шепчутся, что принц лишь номинальный глава делегации. На самом деле всем заправляет третий советник, который будет вести переговоры о торговых пошлинах. Наследник Аверроса, как говорят, повеса. Не чета нашему принцу. Самодовольно добавила Хелена. Только и умеет, что за девушками ухаживать. Поговаривает, он даже прибыл сюда на неделю раньше, чтобы развлечься в столице. Ее рассказ тронул воспоминания о Трее. Он ведь упоминал о своем двойном имени и... Хелена, а как зовут принца? Спросила с запинкой, потому что стыдно такого не знать. Но я ведь просто хочу уточнить. Вдруг она знает двойное имя, а не только то, что написано в книгах. Все-таки сила сплетен горничных необъятна. «Не помню, леди», — залилась краской она. «У меня плохая память на имена». «Зато сплетни запоминаются отлично», — весело протянула я, подмигнув. И девушка покраснела еще сильнее. «Это тоже полезное качество для горничной». Я улыбнулась. Хелена заметно расслабилась. «Запоминать слухи — это важно, особенно во дворце, где политика живет даже в постелях его обитателей». «Готова, леди». Я посмотрела на свою прическу. Локоны аккуратно завили, челку отвели от лица, заколов бусинками. А на коже блестела особенная нежная пудра. Едва заметно, в основном на щеках. Выглядела я свежо и несколько сказочно. «Спасибо, Хелена. Рада стараться. Идемте, провожу вас к его высочеству. Он наверняка дожидается вас». С улыбкой откликнулась девушка. Я просто кивнула в ответ. Мы вышли из комнат. В этот момент соседняя дверь распахнулась, из нее выпорхнула молоденькая девушка. На вид не больше 14. Ее нескладная фигура, худенькие руки и такое же лицо. Ей явно не хватало некой женственности, но при этом черты лица невероятно утонченные и миловидные. А еще я отметила копну ярко-красных волос. Девушка заметила меня, резко остановилась, округлив глаза и приоткрыв рот, из-за чего стала выглядеть еще милее и забавнее. На ней было нарядное, расшитое жемчугом кремовое платье с рюшами и легкая пелерина, прикрывающая плечи. Достаточно обладать лишь поверхностными знаниями, чтобы догадаться, кого можно встретить во дворце Эннибурга, в коридоре рядом с покоями романского принца, особенно если брать в расчет зеленые глаза и ярко-красные волосы. Младшую дочь четы романских. Я тут же присела в реверансе. Но приветствовать и называть ее по титулу не спешила по двум причинам. Во-первых, мне не следовало обращаться к ней первой. Во-вторых, боялась, что ошиблась. Я точно не помнила, как зовут дочь романских, только возраст. И должно быть около 15. «Доброго дня, леди!» — прозвучал ей звонкий голос. «Неожиданно!» «Доброго дня!» — откликнулась я. «Не сочтете бестактности, если я поинтересуюсь, чему вы удивлены?» «Разумеется, не сочту!» — она улыбнулась. «Вы еще красивее, чем я могла представить. Яр о вас рассказывал, но недостаточно много, наоборот, преступно мало. Из него информацию щипцами не вытянешь». Она в мгновение ока преодолела разделяющее нас расстояние и взяла меня за руки. «Я так рада, что вы войдете в семью. Ой, наверное, вы еще не на том этапе отношений». «Мы не в отношениях», — отозвалась я, абсолютно сбитая с толку радушностью принцессы. Теперь я уже не сомневалась, что передо мной ее высочество. Но то, что она была излишне дружелюбна, даже пугала. «Ну, конечно», — закатила она глаза. «Теперь понятно, что понебратство у них семейное». Девушка взглянула на мои волосы и нахмурилась. «Какой кошмарный цвет! Позвольте!» Я даже ответить не успела. Просто вспомнилась, как Яр говорил, что его сестра — бытовой маг. Она лишь прикоснулась к моим волосам, а я ощутила, как их охватило легкое свечение. Посмотрела на ладони принцессы. На них остались высушенные частицы краски, которые она собрала в белый платок и передала Хелине. Я скосила взгляд в сторону, чтобы увидеть прядь волос и тихонечко выдохнуть. Давно, очень давно я не видела свой настоящий цвет. Насыщенно-фиолетовый, яркий, переливающийся на солнце. «Вот так намного лучше. Теперь ваша светлость, если вы не против, позвольте проводить в антикамеру. Мой брат будет ждать нас там». Принцесса взяла меня под руку и увлекла к лестнице. В одном из коридоров висело зеркало в пол, и я, наконец, смогла себя увидеть. Даже резко остановилась, из-за чего ее высочество сбилось с шага и тоже взглянула в зеркало. Сейчас там отражались две девушки. Но если в красоте принцессы я могла убедиться при первом взгляде, то себя рассматривала будто впервые. Как много зависит от цвета волос. Теперь в зеркале отражалась настоящая я. Больше не было бледной тени моей сестры. Тяжелые фиолетовые волосы крупными локонами спускались на плечи, обрамляя лицо и придавая светло-голубым глазам сиреневый оттенок. Магический, необычный. «Не понимаю, зачем ты их красила?» — с улыбкой произнесла принцесса. «Твой натуральный цвет невероятен!» «Как и ваше высочество», — моргнув, заметила я и обернулась к принцессе. «Очень красивой». «Семейная черта», — фыркнула девушка и повела меня дальше. «И обращайся ко мне без официоза, когда мы наедине. А Энрика или просто Рика?» В силу возраста ее мимика была живой и непосредственной, словно девушка еще не так часто бывала в обществе, чтобы постоянно держать себя в руках. Или виной всему что-то другое, пока мне неведомое. Вскоре мы подошли к двустворчатой двери с позолотой. Я успела сделать лишь один глубокий вдох перед тем, как лакеи открыли двери, и я оказалась в антикамере под несколькими заинтересованными взглядами. И главное, под одним, который волновал меня особенно. Сердце пропустило удар, но я нашла в себе силы сделать шаг. Глаза Яра расширились, едва он увидел меня, и тоже, шагнув навстречу, застыл, жадно рассматривая мой новый образ. Я медленно подошла к нему и замерла напротив, заметив, как Яр сглотнул и поднял руку, словно хотел прикоснуться к моей щеке, но так и не решился. «Ты прекрасна», — прокомментировал он и бросил взор на сестру. «Ты вернула истинный цвет». «Наслаждайся», — подмигнула Айнрика и отступила в сторону, не желая мешать нам. Яр так близко, и от можжевелового запаха кружится голова. Кончики пальцев подрагивают от желания провести по груди парня, подняться вверх, очертить контур лица. Я сглотнула. Почему этот принц оказывает на меня такое влияние? Почему в его присутствии я забываю, как дышать? Или это от боли из-за бусинки? Понять бы свои чувства. Даньяр был одет в кремовый камзол, расшитый золотой нитью, идеально подчеркивающий широкие плечи и узкую талию. И светлые брюки с лампасами. Модный фасон. Темный платок с причудливым орнаментом был изящно завязан на шее и зафиксирован зажимом с бриллиантом. Красные волосы, обхваченные золотым венцом, перекинуты на одну сторону и заплетены в небрежную косу, дополняя расслабленный силуэт. Но в каждом движении наследника чувствовалась грация хищника, а зеленые глаза периодически полыхали таким огнем, что я боялась в нем сгореть. На моих щеках блуждал румянец, но я надеялась, что макияж его скрывает. «Родители уже прибыли?» — спросила, чтобы хоть как-то сгладить неловкость и тишину, повисшую между нами. «Пока нет», — мотнул головой Яр и обернулся к церемониймейстеру, готовому объявлять нас. Именно в этот момент я почувствовала на талии мужские руки, а над духом раздался вкрадчивый голос. «Поймал, Золушка». Разумеется, я узнала говорившего. Шумно выдохнув, подняла взгляд на довольного Трея. «Как он здесь? Неужели он и есть тот самый принц Авероса?» Покосилась на стеге, застывшего на плече своего хозяина. «Так вот он куда убежал». «Трей», — уточнил я, будто не верил своим глазам. «Так и знал, что мы встретимся. Читал о тебе в газетах». Он прищурился и перевел взор на Данияра. Теперь и я посмотрела на романского принца. Его же взгляд был направлен вниз на руки Трея, покоящиеся на моей талии. Я так изумилась, что даже не подумала отстраниться, будто и не замечая объятий Трея. А теперь залилась краской, тут же отступила от друга, невзирая на сопротивление последнего. «Вы знакомы?» — уточнил Данияр, посмотрев мне в глаза. «Познакомились в столице. И вот вроде ничего противозаконного, нигде не обманывала. Но почему ощущение, что я предала Яра, не покидало меня? Трей же выглядел победителем. Он наверняка тоже уже догадался о моей личности, при этом скрывая свою». «И ты, разумеется, не подозревала о его статусе?» «Подозревала», — вынуждена была признать, прикусив губу. «И как давно ты подозревала, Золушка?» — подключился к диалогу Трей, вновь прильнув ко мне, но теперь не распускал руки и с прикосновениями не лез. «Золушка?» — зацепился Яр за имя. Я ощутила себя изменщицей, будто неверная жена была поймана мужем в постели с любовником. Но все было не так. Да, Яр первым назвал меня Золушкой, но ведь имел в виду персонажа сказки о Трей. Я выпала из дымохода вся в зале. Вот Трей назвал меня так. Почему-то оправдалась я. Зачем я вообще оправдываюсь? «Вижу, традиции ты продолжаешь», — хмыкнул он, намекая на наше падение через крышу. «Я рад, что вам было весело». Совсем без радости, — добавил Яр и протянул мне руку. «Неважно, идем». «Ты злишься?» — хмыкнул Трей и картинно вскинул руки к потолку. «О боги! Это случилось! Великого Данияра оставили неудел. Нужно разнести весть об этом по всему Равиму», — хохотнул Трей. Я изумилась тому, насколько ехидно звучал его голос. Теперь я уже не сомневалась, кто такой Трей. Тем более сейчас я заметила и тонкий венец, примерно такой же, как и у Данияра. Как за 2 дня в столице мне удалось повстречать сразу двух принцев? Все просто, я везунчик, только проклятый. «Какого дракса ты путаешься под ногами, Трей?» — неожиданно взъярился романский принц. «Иди развлекайся, это у тебя получается лучше». И столько превосходства сквозило в его взгляде, что я инстинктивно поежилась. Я вдруг вспомнила слова Трея, как ему все время ставили в пример того, кто лучше, сильнее, выносливее и совершеннее. Мне ли не знать, каково это жить в чьей-то тени? К тому же я не хуже него знала о заносчивости и высокомерии наследного принца. Просто со мной он был другим, ласковым и внимательным. «Не тебе рассуждать о моей личности», — рыкнул Трей. «Всеми любимый наследник, который берет на себя слишком много. Вообразил себя своим отцом? Только он герой, а ты всего лишь его тень». «Пожалуйста, перестаньте!» Остановила я их и ступила вперед, положив ладонь на плечо романского принца. «Яр, Трей помог мне. Доставил к целителю, а потом проводил в рам». «Доставил к целителю?» Заволновался принц, и маска надменности тут же слетела с него. «Что-то случилось в моё отсутствие?» И я поняла, что совсем забыла ему рассказать о своей встрече с сестрой, все потому, что мы касались моего проклятия, но никогда внутрисемейных отношений. Я закусила внутреннюю сторону щеки. «Ваше высочество, время объявлять вас!» Подошел к принцу церемониймейстер, но Яр продолжал прожигать меня взглядом. «Там ничего серьезного, была встреча с сестрой. Давай обсудим после бала. Или как раз во время беседы с родителями. Их это тоже касается». Напряжение понемногу спадало. В итоге Яр кивнул и, взяв меня под руку, направился к выходу. А Энрика, все это время стоявшая в стороне и поглядывающая на нас с опаской, приободряюще мне улыбнулась. «Его королевское высочество наследный принц Данияр Романский со спутницей, очаровательной дочерью герцога Роксвилла Эндервуда из Фаргоса». Гости зааплодировали, а шторы распахнулись, являя крутую лестницу и зал, утопающий в блеске. Я оглянулась на Трея, и тот подмигнул мне. Мне было страшно, казалось, от этого шага зависела моя жизнь, но мне пришлось его сделать. Пришлось ступить на лестницу, залитую светом. Я понимала, почему не назвали моего имени. Яр не хотел приклеивать ко мне чужое, но и свое собственное я пока огласить не могла. Сначала предстоит встретиться с родителями. «Не бойся, я с тобой», — шепнул Яр. Я кивнула, немного щурясь. Золоченые стены отражали свет хрустальных люстр, создавая впечатление, будто мы находились внутри огромного драгоценного камня. Ароматы роз и жасмина смешивались с легким запахом сандала, исходящим от подвешенных в воздухе саше. Гости старались превзойти друг друга в изысканности нарядов. Женщины в платьях, расшитых жемчугами и драгоценными камнями, мужчины в камзолах, украшенных фамильными гербами. Военные щеголяли орденами, а дамы побогаче — внушительными бриллиантовыми колье, свидетельствовавшими о знатности и богатстве их родов. Легкий шепот проносился по залу и становился все отчетливее, пока мы с Яром спускались вниз. Музыканты, расположившиеся на балконе, играли приятную мелодию. Я бросила взгляд на тронное возвышение. Король с королевой, величественные и невозмутимые, наблюдали за происходящим, обмениваясь короткими репликами и при этом неотрывно глядя на нас с Данияром. Если с его величеством я уже была знакома, то ее величество видела впервые. Невысокая стройная женщина со светлыми волосами, уложенными в сложную прическу. Смотрела добродушно и даже ласково. Я хорошо представила ее любящей матерью, и от этого сердце защемило. Я никогда не знала материнской любви. Но у меня всегда была тетушка, которая дарила мне больше тепла и заботы, чем получали дети во многих полных семьях. «Ее королевское высочество Айнрика Романская!» После стука посохом об пол принцесса начала спускаться, как раз когда мы преодолели последнюю ступеньку и направились к королевской чете. Мы склонились перед тронным возвышением. Я заметно нервничала, но родители Яра просто окинули нас нечитаемыми взорами и позволили подняться, после чего принц увлек меня в сторону, не заняв трон наследника, но стоя неподалеку. «Об этом будут шептаться», — заметила я. «Это нам и нужно», — наклонившись ко мне, отозвался Яр. «Газета пишет, что я совсем потерял голову от любви и выкрал наследницу герцога. Не станем разочаровывать, писак?» Я хихикнула, кивнув, и зааплодировала вместе с залом, когда объявили. «Его королевское высочество, наследный принц Авероса Янар Вантегрос!» Трей шел величественно. В светло-голубом камзоле, с зачесанными назад темными волосами, он окидывал зал взглядом обольстительного лавеласа, пока не наткнулся на меня. Тогда в его глазах что-то заклубилось, а на губах заиграла предвкушающая улыбка. Я вдруг подумала, что Трей не так прост, как может показаться с первого взгляда. Вечер обещал быть долгим и полным сюрпризов, ведь в королевском дворце никогда не знаешь, что преподнесет следующий час.